Глава 16. Вот так враль-ревизионист из еврейского легиона повернул ход событий, и каждый, кто кружит среди вечных вопросов «если бы, да кабы, да если бы не», как кружу среди них я и как они вокруг меня, найдет здесь образчик игры судьбы и случая, дающий ответ на эти вопросы. Потому что если бы отец этого хвостуна действительно имел завод в Вилмингтоне, первый муж моей матери вернулся бы в страну в обещанное время, и я бы не появился на свет. А если б даже и появился, у меня был бы только один отец, и имя у меня было бы другое, и ангел смерти уже давно бы меня настиг. Дядя Менахем, приметив мой детский интерес к этим насмешкам судьбы, рассказал мне историю о трех братьях. «Если бы», «да кабы», «да если бы не», которые каждую ночь ходят по следам ангела сна. Когда Малах фон Шлоф, ангел сна, усыпляет людей, эти братцы, «если бы», «да кабы», «да если бы не», тормошат засыпающих и начинают кружить и кружить вокруг них хороводом вопросов и уже не дают им больше уснуть. Но перекупщик Глоберман, ночной покой которого не нарушали никакие сомнения, искания, сожаления или раскаяния, снова повторил мне свой девиз: «Амен чтрахт уна гот лахт». Человек замышляет, а Господь посмеивается. Иными словами, ты можешь задавать себе какие угодно вопросы и можешь придумывать какие угодно ответы, и пусть даже эти трое братьев сколько угодно танцуют перед твоими бессонными глазами, для Юдит это все едино, потому что свою девочку она больше не увидела никогда. Вот так получилось, что у меня есть полусестра где-то в Америке, но даже имя ее не сорвалось с уст нашей с ней матери. А когда я спрашивал и приставал, мама тут же обрывала разговор своей постоянной присказкой: «Она в камина». Корабль, уходивший из Яффо, забрал отца и его дочь в Геную. Там они провели несколько дней в убогой гостинице, где пахло рыбой, анисом и чесноком, и где большие коты сидели на балконах в ящиках с геранью, точно птицы в гнездах. Оттуда они отплыли в Лиссабон, оттуда в Роттердам, а потом в Америку. И поскольку в их каюте было полным-полно пассажиров, которые весь день напролет валялись на койках, шутили на незнакомых языках, играли в карты и воняли рвотой, потом, калом и табаком, отец с дочерью подолго ходили по палубе вдоль перил. Тем временем, как это не раз случается с людьми вроде того человека, маленькая девочка превратилась для него из победного трофея в досадную помеху, и поскольку его раздражение и чувство мести не находили выхода и их змеиное шипение заглушало даже шум морских волн, он то и дело больно бил девочку по лицу. Эти пощечины были такими стремительными, что никто не успевал их заметить, как никто не успевал услышать и те бранные слова, которыми они сопровождались. «Пункт видайне маме о курве!» «Вылитая курва мамаша!» Если мне будет позволено снова вернуться к героям моей реальной жизни и к образам, созданным моим воображением, я скажу, что в той мере, в какой это будет зависеть от меня, мы больше никогда не встретим этого мерзкого и подлого человека. Если бы он не уехал, то, может, стал бы героем этого рассказа, и другой сын рассказывал бы тогда эту историю. Но поскольку он поступил именно так, а не иначе, и тем самым изгнал себя из Израиля, он изгнал себя также из моего жизнеописания и освободил меня от необходимости рассказывать, что с ним было дальше. Что же касается забытого любовника моей матери, то я не знаю ни его имени, ни происхождения, и поскольку мне вполне достаточно трех отцов, он меня вовсе не занимает. Но однажды, лет через 15 после смерти мамы, во время одного из моих приездов к Номе в Иерусалим, она показала мне старого и очень сутулого человека, который был похож на букву «Г» и опирался на два костыля. Он ковылял, покачиваясь по улице Бейт-Акерем, неподалеку от здания педагогического училища. «Видишь этого человека? Он был любовником твоей матери», — сказала она. И словно мало было мне потрясения от самой этой фразы, я тогда же в первый и единственный раз понял, что Номи тоже знает что-то о маминой жизни. Откуда она знала, что это тот самый человек, не знаю. Почему она решила сказать мне о нем? Этого я тоже не знаю. Может, мне следовало обидеться? Номи, почувствовав мое смущение, сказала: «Пойдем-ка лучше домой, Зейде, и сделаем большущий овощной салат, как когда-то дома». Я всегда привожу ей из деревни овощи и яйца, банку сметаны и головки сыра, и всегда выбираюсь к ней ночами в большом молоковозе, который ведет Одет. Я уже повзрослел, Одет уже постарел, но я по-прежнему люблю эти ночные поездки с ним и его рассказы, и его жалобы, и его мечты, которые он излагает очень громко, почти кричит, чтобы перекрыть рев мотора. Дороги стали много шире, и Одет уже не раз сменил свой молоковоз, но ночи остались такими же холодными, как были раньше, и Одет по-прежнему проклинает человека, который женился на его сестре и увез ее из деревни, и по-прежнему спрашивает меня: «Хочешь погудеть, Зейде?» И я снова протягиваю руку к гудку, и меня снова завораживает и умиляет его мощный и печальный звук, плывущий в ночных просторах. Двое малышей прыгали вокруг того согбенного старца, и незримый страшный груз лежал на его плечах. Но кто поручится, что этим грузом была моя мать? И на чьих плечах нет такого груза? Ведь против нескольких мужчин, которые любили ее, стоит целый мир людей, которые ее не знали, и не знали даже о ее существовании. И каждый из них тащится по своей улице, и каждый, сгорбившись как буква «Г», клонится под тяжестью своей души.